То, что я больше не представляю, куда идти, я понял не сразу. Еще какое-то время шел, ломая голову над тем, что меня тревожит. А потом — бам! — словно гром среди ясного неба. Чувство направления отсутствовало напрочь. Я просто стоял в коридоре с каменными стенами и таким же потолком, уходящими в бесконечность, как впереди меня, так и позади. Сразу накатила волна паники. Как ни странно, вывела меня из нее Сонька, судорожно, до боли вцепившаяся мне в плечо. Обернувшись, я увидел перекошенное от страха любимое лицо и открывающийся, словно у рыбы, выброшенный на берег рот. Это привело меня в чувство, заставило вспомнить об ответственности. Ведь, как говаривал Экзюпери устами лиса, мы в ответе за тех, кого приручили. «Спокойно, спокойно», — я прижал ее к себе и начал гладить по голове. «Ничего еще не потеряно». Соньку била крупная дрожь, и мои слова ее ничуть не успокоили. Конечно, она же не дура и понимает, что чувство направления перестало работать и у меня. «Думай, голова, думай!» «Подожди». Я отстранил ее и заглянул в глаза. Второй говорил, что лабиринт впитывает в себя возможности местности. Я сейчас воспользуюсь своими умениями и дам артефактам знать, что мы в беде. Сонька неуверенно улыбнулась, а я отпустил ее и привалился к стене, пытаясь расслабиться и отключиться от давящего чувства похороненного заживо. Бесполезно. Я стоял, потом лег, потом снова встал. Ничего. Или второй что-то напутал, или... Что или до меня дошло с трудом, но все же дошло. Там, в жарком дачном поселке, я вернул затерявшуюся у меня частицу первого в кровь своего отца. И теперь она, по всей видимости, хранилась в том шприце, который лежал в черном кейсе. Сонька опять начала всхлипывать, с опаской посматривая на темнеющие проходы лабиринта. Надо было принимать решение. Колоть или не колоть? Вот в чем вопрос. Как поведет себя мой организм, когда в него вольют артефакт? А то загнусь к чертовой матери. Да, во мне была частица первого, но в том-то и дело, что только частица. Малая толика того, что было у отца. Я сжал пальцами виски, начавшие ломить от тяжкого выбора. Наконец, решившись, открыл было рот, чтобы попросить Соньку достать шприц, но из темноты коридора, совсем недавно оставленного нами, раздалось какое-то странное шуршание. Мы с интересом повернули голову в сторону постороннего звука. Не с испугом, а именно с интересом. Кого здесь бояться, кроме Минотавра? А раз запаха шерсти нет, то это точно не он. Может, кто-нибудь из артефактов идет? Вот повезло так повезло. Вдалеке появились сначала очертания фигуры, и лишь затем я смог рассмотреть отдельные элементы. В первую очередь взгляд вычленил тяжелые армейские ботинки, затем пятнами высветился защитный камуфляж «Березка», и лишь после стали видны лицо и руки. Странно, откуда здесь военный? Впрочем, оружия в руках шедшего не было, и я сильно дергаться не стал. По крайней мере, до тех пор, пока следом за первым силуэтом не показался второй, а затем и третий. Незаметно потянувшись к голенищу, я на всякий случай вытащил скрытый там нож и спрятал руку за спину. Мало ли что. Хотя, что значит «мало ли что»? Не должно здесь быть никого. Я пристальнее вгляделся в шедшую первой фигуру и вздрогнул, заметив то, на что должен был обратить внимание сразу, как только она появилась. Резкие угловатые движения. «Зомби!» Я схватил Соньку за руку и потянул в противоположную от приближающихся мертвяков сторону. Сонька ойкнула и стала быстрее перебирать ногами. Словно только того и ждали, ожившие мертвецы прибавили шаг, а затем и побежали. И я бы только посмеялся на эту нелепую попытку ускориться, ведь даже просто перейдя на быстрый шаг, мы сохраняли первоначальную дистанцию. Но был один нюанс. Сейчас мы находились в коридоре, который точно мог вывести к центральному залу, но ближайший перекресток внесет серьезную корректировку в это положение дел. Может, мы зря бежим? Да, каждый из зомби сильнее меня с Сонькой вместе взятых, но их всего трое. Тем более, что и мы не совсем безоружны. У меня нож, а Сонька успела на ходу вытащить из кейса скальпель. Не бог весть какое оружие, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Тем более, что если умеешь работать с холодным оружием, то уже не важно, какое оно. Приближающаяся развилка придала моим мыслям конкретики в выборе решения. Бой. Вот что требовали одновременно разум и инстинкты. Редкое взаимопонимание. «Надо драться», — схватила я Соньку на самом перекрестке. «Ты как, справишься?» «Как будто у меня есть выбор», — постаралась ответить она рисковато и бесстрашно, но голос дрогнул, выдав рвавшийся наружу страх. «Ничего, страх — это нормально. Страх действует словно предохранитель в вопросе самосохранения. Лишь бы не перерастал в липкий ужас, сковывающий не только тело, но и разум. Беру на себя...» Я не закончил фразу и повернулся влево, реагируя на возникший в одном из ответвлений лабиринта посторонний звук. «Твою мать!» «Что?» – удивленно повернулась ко мне Сонька, и глаза ее расширились, заметив то, что секунды назад увидел я. «Черт!» Из бокового прохода шли еще двое мертвяков. Да, перевес становился слишком уж явным. «С пятерыми зомби нам точно не справиться без автомата!» «Бежим!» – рванул я ее за рукав. «Кажется, на этом перекрестке мы всегда проходили прямо». Сонька безропотно подчинилась. Спустя минуту я оглянулся и от души выругался. По моим подсчетам, две группы зомби должны были только-только соединиться, а они уже активно семенили вслед за нами. Их скорость явно возросла. Только этого нам не хватало. Мы пробежали очередной поворот, не сговариваясь, решив двигаться прямо, и почти сразу побежали обратно. Прямо на нас двигалась очередная группа зомби. Едва разминувшись, двигавшейся по пятам с ворой мертвяков, мы свернули в замеченный чуть ранее поворот. Так продолжалось минут 10. Мы бежали. Бежали уже в полную силу, так как скорость зомби возрастала с каждым новым перекрестком, как и их количество. На очередной развилке мы не выбирали, куда сворачивать. Свободный коридор был всего один. Нас явно куда-то загоняли, но выбора у нас не было. Через 10 минут запахло шерстью, и я понял, куда нас так упорно гнали сквозь лабиринт. Еще через 5 минут мы вбежали в небольшую тупиковую комнату и остановились. У дальней стены лежал ворох какого-то тряпья, больше всего напоминающий ложе, а в углу, неестественно белее, лежало несколько костей и человеческий череп. Мы развернулись, но выход из странной комнаты был уже перекрыт большим скоплением зомби. Перекрыть-то они его перекрыли, но сами почему-то заходить внутрь не спешили. «Что будем делать?» Сонька, словно разминаясь перед боем, сделала несколько выпадов скальпелем. «Смешно. Нам не продержаться и минуты». «Дай мне шприц», — решился я, не видя иного выхода. «Будем экспериментировать». «Ты уверен?» — она поняла мою идею. «Может, есть другой выход?» Ответить я не успел, схватив Соньку за плечо и буквально отпрыгнув с ней в угол. С противоположной стороны, прямо из стены, шагнул Минотавр, неся на плече свою смертоносную секиру. «Ничего себе! Он еще и сквозь стены ходит!» «Теперь понятно, как он нас в прошлый раз так быстро догонял и даже опережал!» «Не знаю, умеет ли эта тварь говорить, но, по-моему, он даже подумать не успел. Секира слетела с его плеча и, делая широкий полукруг, понеслась в нашу сторону. Мы с Сонькой ринулись в разные стороны, уходя с линии атаки. В прыжке она даже попыталась достать его скальпелем, но, разумеется, безрезультатно. Я уже дрался с этим монстром и знал, насколько он быстр. Впрочем, Сонька тоже это прекрасно знала не понаслышке. Рассчитывать на повторное чудо, что нам на помощь вновь придет второй, было полным безрассудством, и я решился на авантюру. Когда Сонька предприняла очередную попытку атаковать, я что есть силы кинулся ему в ноги. Получилось несколько не так, как я рассчитывал, словно на бетонные столбы налетел. От удара из легких вышибло весь воздух, и я кегли отлетел обратно, на мгновение потеряв из виду дерущихся. Когда вновь повернулся к ним, то понял, что мой план сработал, хоть и не так, как я рассчитывал. Минотавр был по-прежнему на ногах, а вот секиру от столкновения со мной он выронил. И сейчас, схватив за рукоять, ее с явным усилием поднимала Сонька. Подняла и вдруг задрожала всем телом. Ее лицо исказило гримаса боли, и комнату озарила яркая вспышка, как от замкнувшегося провода высокого напряжения. От проскочившего разряда Сонька отлетела к стене и, врезавшись в нее, потеряла сознание, а секира, сделав несколько оборотов, упала к моим ногам. Минотавр повернулся ко мне, и его лицо исказилось в злой усмешке. Он словно предлагал мне повторить подвиг Соньки. «Разве у меня был выбор?» Извернувшись всем телом, я схватил секиру и сделал сильный замах, отчаянно стремясь достать лохматую тварь за тот короткий промежуток времени, что у меня был прежде, чем меня вырубит странное электричество. У меня был только один шанс, и я попытался им воспользоваться. Правда, абсолютно безрезультатно. Минотавр легко просчитал мой маневр и играючи уклонился от просвистевшей в районе его груди секиры. Мы замерли друг против друга. Минотавр, хищно перебирающий пальцами, и я, продолжающий сжимать рукоять секиры. С разными чувствами, но мы ждали одного и того же – разряда. Вместо этого по моему телу вдруг полилось странное тепло, и усталость вмиг улетучилась. Более того, я почувствовал себя сильнее. Крепче сжав рукоять странного оружия, я впервые за время нашего знакомства посмотрел Минотавру в глаза. Он вздрогнул и отступил на шаг. Так вот оно что. Секира — это же артефакт. Артефакт, несмотря на отданную мной частицу первого обратно отцу, признавший меня. Я уже смелее перехватил темное древко секиры и двинулся к Минотавру. Вдруг донесся до меня протяжный, не то вой, не то голос. От удивления я чуть не выронил с боем добытое оружие. Эта тварь все-таки умеет говорить. И что, я с ним должен вступить в диалог? Никакой причины для этого я не видел, а потому сделал еще один коротенький шажочек навстречу. «Отдай!» — повторил Минотавр и, видя мои колебания, добавил. «Я проведу вас к Борею». «Куда?» — все же не выдержал я и заговорил. «Очень уж мне захотелось знать, куда меня собирается отвезти это чудовище». «К Борею, богу северного ветра». Слова давались Минотавру с трудом. Мало того, что он их растягивал, так еще делал это с акцентом. Поэтому понимал я его с не меньшим трудом. «Сыну титанидов Астея». И Эос. «А зачем мне к ним?» — втянулся я в разговор. «Я не знаю, но ты всегда к ним ходишь по моему лабиринту. Я знаю дорогу в обмен на секиру». «Так вот в чем дело. Это он так второго обозвал? Надо же, Борей какой-то. Надо будет рассказать ему, если выберемся. Вот, наверное, посмеется». А мне сейчас было совершенно не до смеха. Я вдруг понял, что и сам прекрасно знаю, как добраться до центрального зала, захваченного в данный момент артефактами. Более того, я даже чувствую, где находятся все потайные проходы в стенах, позволяющие пересекать огромные сооружения вдоль и поперек за считанные минуты. «Я и сам прекрасно найду дорогу», — высказал я свою мысль противнику. «Зачем мне тебе отдавать оружие?» «Я помогу», — вытянул он мускулистую лохматую руку и указал пальцем на выход из комнаты. «Черт!» — не сдержался я. «Зомби. Очень много зомби. Не знаю, стало ли их больше с момента нашего появления здесь, но насколько хватал глаз, кругом были эти твари». Я прикинул свои силы и понял, что даже с этим довольно мощным артефактом в руках шансов у меня немного. «И почему я должен тебе верить?» Я ни на миллиметр не опустил секиру с линии атаки, подозревая подвох. «Странные вы, люди!» Совсем по-человечески вздохнул Минотавр. «За сотни лет могли бы и привыкнуть, что я не лгу». «А что, разве людей у тебя побывало много?» «Чертов Тесей проторил тропу», — внезапно проревел Минотавр, и я вздрогнул от неожиданности. Видимо, накипело у монстра в душе, если таковая у него вообще имеется. Да уж, наверное, неприятно постоянно быть убитым и постоянно воскресать, если я правильно понял пояснение второго о природе этого создания. Удивляясь сам себе, я кинул секиру Минотавру. Тот ловко поймал ее и плашмя прижал к груди. «Спасибо!» Монстр сделал пробный взмах и неуловимо быстро скользнул к проходу, за которым тупо продолжали топтаться зомби. За дальнейшими событиями я наблюдал простым зрителем, сидя около Соньки. С любопытством и уважением. Всегда приятно наблюдать за действиями профессионала. Минотавр внезапно появлялся из стены, делал 2-3 четких взмаха своей секиры и вновь исчезал в каменной кладке. Странно, я, когда держал в руках этот артефакт, не видел в этих стенах никаких потайных проходов. По всему выходило, что Минотавру на правах хозяина открыто гораздо больше. Разрубленные надвое то вдоль, то поперек мертвяки оседали на землю, а место разреза начинало тлеть легким оранжевым пламенем, словно только что зажженная сигарета. Немного погорев, половинки исчезали, освобождая место новым и новым. Зомби не знали страха и тянулись к Минотавру, желая порвать его на части, но хозяин лабиринта знал свое дело. Вскоре проход был свободным. Последние 4 половинки быстро истаяли, не оставив никаких воспоминаний о толпившихся здесь мертвяках. «Пошли!» Минотавру явно не терпелось избавиться от нас. Я поднял бесчувственную Соньку на руки и пошел за лохматым провожатым. Не знаю, вел ли нас Минотавр секретными коридорами или обычными, но минут через 20 мы вышли к его бывшему жилищу, переделанному сейчас волей новых хозяев в аккуратный круглый зал с евроремонтом. Из зала на нашу процессию с удивлением таращились артефакты и трос. «Спасибо», — поблагодарил я Минотавра и вошел в зал. Когда я обернулся, лохматого монстра уже не было. «Ну вы даете!» — первым к нам подбежал трос и перехватил из моих уставших рук свою сестру. «Что с ней?» «Все в порядке, просто без сознания». Устало прошел я мимо и, сев на диван, закрыл глаза.